Притчи, глава 14. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет волов, там ясли пусты, а много прибыли от силы волов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложен и говорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знания легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных – заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Для беззаконных дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих и добрый от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежда получает в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждается ли умышляющее зло? Не знают милости и верности, делающие зло, но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых богатства их, а глупость невежд глупости есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же его благоволит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его».